Глава 23. Габриэль. Я еще долго ощущала на шее стальную хватку демона и все никак не могла прийти в себя от открывшейся правды. В теле Ланселота был демон. Теперь я точно знала, почему он так настойчиво уговаривал меня сбежать. И видит свет. Я бы сбежала этой ночью, вот только Артур не пустил. Даже когда засыпал, так крепко сжимал в объятиях, что стоило мне пошевелиться, как он снова просыпался и снова целовал меня, пытаясь за одну ночь наверстать все упущенное время. Я вновь посмотрела на тело Ланселота на земле. И все же, почему демон спас меня? Не ожидал, что стрела, предназначенная королеве, убьет его? Перед глазами снова встали нечеловеческие глаза, с ненавистью смотрящие в мои. Почему тогда он не убил меня, когда понял, из-за кого провалил миссию? «Гвиневера!» — позвал меня Джон, стряхнув за плечи. «Приди в себя! Артур ранен!» «Да, сэр Джон!» — рассеянно откликнулась я, оглядываясь по сторонам. Битва уже закончилась, и, судя по лежащему на поле трупу Мордреда, победил Артур. Вырвавшись из рук рыцаря, поспешила к мужу. Он пытался подняться с земли, несмотря на то, что пара рыцарей удерживала его. «Гвиневера!» — облегченно выдохнул он, заметив меня. Я улыбнулась ему ободряюще, опускаясь на землю. «Ты не пострадала, любимая!» Я удивленно переспросила, я пытаясь справиться с доспехом на его груди. «Со мной все в порядке, мой король, а вот вам двигаться нельзя!» Один из рыцарей помог расстегнуть мне латы, и я с беспокойством осмотрела рану на боку. Мордред пробил мечом слабое место доспеха и вспорол Артуру живот, и это было плохо, очень плохо. Пригляделась к бледному Артуру и заметила испарину на лбу. «Сэр Джон!» — позвала я рыцаря круглого стола. Он, как ни странно, был рядом. «Необходимо организовать носилки и доставить короля в замок!» «Я сам могу!» Попытался возразить муж, но я нетерпеливо перебила. «Не сможешь», — ласково улыбнулась Артуру и, оторвав полоску ткани от подола нижней туники, промокнула его лоб. Еще одну полоску свернула и надавила ей на живот, стараясь остановить кровь. «Джон», — снова окликнул я мужчину, — «не оставляйте тело Ланселота здесь». «Ни в коем случае, моя королева», — поклонившись, ответил он. И только в этот момент я задумалась о том, кто мог услышать мое признание в любви Ланселоту. Мы уже выдвинулись в обратный путь до Камелота, когда я услышала ментальный зов апостола Андрея. Он приказывал мне немедленно явиться в чистилище. «Но как же?» — попробовала я возразить. «Немедленно!» — прогремел голос в моей голове. Выдохнув, я наложила невидимость и плавно вышла из тела Гвиневеры. Отступила на шаг в сторону, кидая последний взгляд на растерянную девушку. И тут заметила биение крохотной жизни внизу ее живота. Ребенок Артура и Гвиневеры. Интересно, как сложится его судьба? Еще один прощальный взгляд, и я унеслась в чистилище. Судя по кипящему спору силы света и тьмы, вот-вот снова схлестнуться в битве. «Вы не имели права!» «Как и вы!» — ехидно заметил всадник апокалипсиса. Рядом с ним стоял демон, который пристально смотрел на меня, и что-то в его взгляде показалось мне знакомым. «О, ангелочек! Закари, это она? А то вдруг светленькие решили нас обмануть!» «Она!» — рыкнул другой демон. Я перевела взгляд на него, не понимая, почему он вмешался. Он же посмотрел на Закария и уточнил с сарказмом. «И мне совершенно непонятно, почему ты ее защитил. У меня был свой план, которому ты помешал». Резко отбрил его Зак. «И почему мне от его слов больно? Я ведь уже догадалась, зачем он меня соблазнял. Точнее, зачем он подбивал королеву на побег. Предательство жены и друга сломало бы Артура. И что самое ужасное, демон был близок к победе». Неожиданно в чистилище появился еще один апостол. «Все, расходимся», — решительно сказал он. Больше в Камелот никто не сунется. И так всю историю перековеркали. Артур вот-вот умрет, и что будет дальше с Камелотом, непонятно. Габриэль, Андрей, пойдемте». Оказавшись в родных пенатах, я решила побродить в раю, чтобы встретить Артура. Я знала, что он меня не узнает, но все же было любопытно. И почти сразу наткнулась на другую, совсем юную душу. Агнета бегала среди подростков и детей. Я же молча смотрела на нее, не в силах сдвинуться с места. Зачем Закарий меня обманул? Потребовалось недюжинное усилие, чтобы оторвать взгляд от абсолютно счастливой улыбки девочки. Позже я расспрошу ее о том, что случилось на земле. Мне необходимо узнать, как она погибла. Не знаю, зачем, но нужно. Оглушенная встречей с Агнетой, даже забыла о том, что хотела увидеть Артура. Почему я совершенно не подумала о Ланселоте? Просто понимала, что он может даже Гвиневеру плохо помнить из-за того, что все время нашего знакомства был носителем демона. Артур появился спустя сутки. Гвиневера до последнего боролась за его жизнь. Наблюдая впоследствии за Камелотом, невольно испытывала гордость за королеву. Она продолжила дело Артура, и в этом ей помогли рыцари Круглого Стола. После рождения сына она незаметно сблизилась с Джоном, который опекал и ее, и ребенка, сильнее остальных рыцарей вместе взятых. Вместе они добились процветания Камелота, так что можно сказать, что добро победило. Почему же так больно на сердце? У людей говорят, что время лечит, но я этого не замечала. Однажды, после очередного столкновения с демонами, я перенеслась в уединенную бухту, которая была окружена со всех сторон скалами. Человеку сюда не добраться. Боль разрывала меня на части, и было невыносимо скрывать ее от своих друзей. Я спрятала крылья, не желая, чтоб меня кто-то нашел. Я так долго старалась забыть Закария, что этот мысленный запрет не вспоминать набил оскомину. Ведь мы с ним не общались, не разговаривали даже в тех случаях, когда это было необходимо, и не искали встреч друг с другом, но судьба снова сталкивала нас. Усевшись на камень, я просто смотрела на океан. На закате появился Закарий. Я удивленно посмотрела на него, не понимая, как он смог меня найти, а он в это время поспешил сменить облик на человеческий. Он подошел ко мне и долго смотрел на меня своими черными глазами. Минуту, две, три. «Давай притворимся», — хрипло предложил он наконец. Я непонимающе смотрела на него. «Притворимся, что мы просто люди. У них есть право выбора. Они могут выбирать, кого любить, а кого ненавидеть». Не понимая, что творю, я кинулась к нему в объятия. И с тех пор мы притворяемся. Притворяемся, чтобы иметь возможность любить, а не заставлять себя ненавидеть. Ведь любовь демона и ангела невозможна. Просто невозможно по определению. Каждый из нас понимает, что совершает страшное преступление. Преступление даже не против своих соплеменников, не против сил добра и зла, против самих законов мироздания. Нас просто уничтожат, когда узнают, причем свои же. Мы знали это, но ни разу не говорили о возможной каре. Только изготовили артефакт, благодаря которому мы могли не только общаться мысленно. Каждый из нас почувствует, если другой исчезнет. Не умрет. Смерть недоступна нам, так же, как и перерождение. И сегодня мы снова хотели встретиться на закате на нашем уединенном пляже. У нас есть всего полчаса во время заката, когда ангелы уже возвращаются на небеса, а демоны еще только просыпаются. Днем демоны не выходят на поверхность без крайней нужды, а ночью ангелам опасно быть на земле. Есть эти полчаса, пока ни меня, ангела, ни его, демона, не будут искать сородича. По крайней мере, мы на это рассчитывали. Я почувствовала появление моего любимого врага. Обернувшись, кинулась в его объятия, забывая обо всем. Когда я с ним, мне не страшно ничего, даже его кара. «Габриэль», — прошептал Закарий за секунду до поцелуя, — «сколько же мы не виделись! Неделю, месяц, Не помню, время без него тянется так долго. Неожиданно пришло чувство, что за нами кто-то наблюдает. А через секунду я поняла, что нас обнаружили. Опасности я не почувствовала, значит, это... Зак тоже почувствовал их и резко меня оттолкнул. Поздно, они уже все видели. «Ну, сестренка, вот от кого, от тебя ничего подобного не ожидал!» Горько усмехнулся Михаил, становясь видимым. А в глазах боли и непонимание. «Мой друг, мой соратник, мы столько пережили вместе, а сейчас я для него просто предатель!» Михаил изучающе смотрел на меня, пока появлялись другие ангелы. «Или я чего-то не понимаю? Может, это очередное секретное задание?» Я видела в его глазах слабую надежду, хотя голос и звучал насмешливо. «Скажи «да», — услышала я мысленное требование Закария. «Тогда они не уничтожат тебя сразу, а там, может, он тебя простит». Я с тоской посмотрела на Зака, понимая, что он хочет, чтобы я спаслась. Также я понимала и то, что ангелы его не пощадят. Слишком много моих товарищей он убил в свое время, слишком много боли принес. Я покачала головой. Не было никакого задания. Тихо сказала я, преображаясь в ангела. Развернувшись, я посмотрела на своих бывших товарищей. Заметив в их руках оружие, я призвала силу света для защиты, не для нападения. И тут по натянутым нервам прошел импульс опасности. Демоны появились секунды спустя, все в боевых доспехах. Они ничего не спрашивали, они пришли уничтожать. Раньше такое столпотворение противоборствующих сил означало только войну. Сегодня же впервые за всю историю этого мира они объединятся для одной цели – уничтожить отступников. Они окружили нас, не давая возможности скрыться. Нет, мы, конечно, могли переместиться, но смысл? Они найдут нас везде. Какая разница, где погибать? Закарий криво улыбнулся и притянул меня к себе. Быстро, яростно поцеловал, не обращая внимания на отвращение окружающих. Я откликнулась на ласку, в последний раз обнимая любимого. А после встали спиной друг к другу, собираясь подороже продать свои жизни. Я встала напротив демонов, Зак — ангелов. Против своих сородичей мы не смогли бы биться, пусть и предали их. За спиной непривычно сплетались силы тьмы. Почти синхронно приняли боевую стойку, и я прошептала Заку. «Я рада, что мы исчезнем вместе». «Остановитесь!» — раздалось одновременно с разных сторон. Мы оба замерли, боясь спугнуть робкую надежду. Впрочем, застыли и окружающие нас ангелы и демоны. А перед нами появились сущности посерьезнее. Апостол Андрей без лишних слов подошел ко мне и заглянул в мои глаза. Я почувствовала, как он просматривает мои воспоминания, но никак помешать этому не могла. За спиной яростно рычал Закарий, но, как и я, двинуться он не мог. Не знаю, сколько длилась эта пытка, но в какой-то момент я услышала синхронный приказ апостола и всадника. «Ждите здесь. Скоро мы сообщим вашу судьбу». Они исчезли, и мы, наконец, смогли пошевелиться. Я обернулась и посмотрела в глаза моего демона. Ни ангелы, ни демоны больше не пытались нас атаковать, хотя вроде никакого запрета на это не прозвучало. «Что нас ждет?» Тихо спросила я больше у себя самой. «Я ни о чем не жалею», — с кривой ухмылкой признался Закарий, коснувшись ладонью моей щеки. Накрыла ее своей рукой, стараясь впитать всей сутью его ласку. И вспомнила украденное у мироздания мгновение нашего счастья. «И я не жалею», — с улыбкой сказала я и, сглотнув комок в горле, прошептала. «Я люблю тебя». «И я тебя, моя синеглазка!» Теперь и он улыбался, хотя напряжение не покидало его ни на миг. Он прижал меня к себе, своими крыльями закрывая меня от окружающих. Апостол Андрей и всадник Мор появились одновременно и тут же с досадой переглянулись. Мы с Заком синхронно повернулись к ним, готовясь выслушать вердикт. «Вы завидовали людям, у которых якобы есть право выбора», — с иронией начал Мор. «Поэтому наши руководители решили предоставить вам право прочувствовать во всей красе человеческую жизнь». «Считаете, что получили шанс на перерождение», — добавил Андрей. «И у вас даже будет возможность встретиться в земной жизни. А вот сможете ли вы быть вместе и противостоять невзгодам, зависит только от вас. У вас всего 3 попытки, чтобы доказать, что ваша любовь сильнее законов мироздания. Не справитесь — исчезнете». «А если справимся?» — спросил хмуро Зак. Мор с Андреем снова переглянулись. «Сможете быть вместе и на земле, и в чистилище», — озвучил Мор. «Мы будем помнить друг друга», — поинтересовалась я. «Память, как и все способности, вам заблокируют. Вы будете обычными людьми», — это уже сказал апостол Андрей. «Хотя даже у людей бывают особые способности. Их астральные тела могут путешествовать сквозь время и пространство». Мы с Заком переплели пальцы рук, понимая, что это последние мгновения вместе, а дальше начнется игра высших сил. Даже не сомневаюсь, что испытаниями наши земные воплощения одарят сверх меры. Апостол поймал мой взгляд и моментально произнес. «Убьешь его в любом из ваших воплощений, и тебя простят и вернут крылья». Непроизвольно сжала ладонь Зака сильнее, и он тут же откликнулся на этот порыв. А дальше меня скрутила невыносимая боль. Никогда не думала, что испытываешь такую муку, когда лишают крыльев. Ноги не выдержали, и я осела на песок, краем сознания улавливая, что и Зак упал, как подкошенный. Но переплетенные с ним пальцы рук я так и не разжала, вплоть до того момента, как сознание угасло.